Сперва я думал, что это казак вскочил на дикую лошадь и объезжает ее. Перед каким-то речитативом, отчеканивая каждое слово, гремел бубен, звенели тарелки. «Она его носит, чуть себя не сбросит!» Отчеканивали одни, а другие подхватывали веселым напевом. «А я не догадалась, а руками хваталась, а...» Грянул бубен, выдерживая паузу, и вдруг запевал отчетливо, повел следующий куплет. «Как за одною и за другою!» Веселый хохот смешался с пением. «Вот так песенка!» — подумал я. «Именно что для девчат. И как дамы позволяют петь такую песню, где каждое слово — отборный цинизм?» «Нравится?» — спросил хохоча во все горло Мелехов. «Да уж, песенка!» — мог только проговорить я. «Наши бабы любят ее!» — кричал Мелехов. «Как услышат, так окна отворяют, будь хоть ночь-полночь. Смотрите, разве не правда?» Действительно, одно окно осторожно отворило, спрячущееся женской рукой. В это время грянули такие слова, что даже у нас дух захватило. Окошко сперва захлопнулось, потом дрогнуло и опять приоткрылось. Эту песню пели до самого дома. Дальше был сумбур. Как я лег спать, не помню. Рано утром я проснулся, или, вернее, был разбужен. Нужно было ехать домой. Исаул Филиппов с младшим офицером, с конвоем из песенников, все в конном строю проводили меня верст за пять от Ханкенды. Там он скомандовал остановку, выпили вина на дорожку и расстались. Я был удивлен и восхищен любезностью казаков. Что это? Делал ли это Филиппов по своей инициативе, по приказу командира? Как бы ни было, они оказали мне большую честь своим приемом. Я и отнес эту честь не к себе лично, а как к посланцу от сапер. Казаки чествовали не меня, а всю нашу часть. К своему удивлению, я не был пьян, только легкий шум стоял в голове. Не задерживаясь в Хаджалах, я прямо поспешил в Агдам. Глава 23. Изгнание революционеров. В Агдаме соорудили из двух офицерских палаток походную церковь и старательно ее украшали. Это была работа нового фельдфебеля Симонова. Не знаю, как было бы прибывшим фельдфебеле из поляков, который бежал в Америку. А при Симонове дело сильно походило на прежнее время. Солдаты сразу подтянулись и стали много смирнее и выдержаннее. Неделя говения прошла чинно, по-уставному, а за утренне так торжественно. Священник служил хорошо. Все христианское население явилось к светлой за утренней. Мы устроили саперный салют, каждый выстрел из двух пироксилиновых шашек. Пальба ничем не отличалась от пушечной. Князь Гурамов подвесил шашки на воздух, чтобы было звучнее, и салют дался на славу. Разговлялись в собрании все вместе. Было бы еще торжественнее и осмысленнее, если бы все перед тем постили. Я вообще не могу понять, почему начальство следит за тем, чтобы каждый говел ежегодно, исповедовался бы и почищался, а не следит за тем, чтобы соблюдали посты. Было бы так логичным потребовать поститься от офицеров. А то все у нас выходит как-то наполовину. Не горячие и не холодные, а противно теплые.